граф фон Ламсдорф рекомендовал проверить мобилизационную готовность и принять соответствующие меры для ее повышения. Это впрямую касалось тем временем произведенного в обер-лейтенанты адъютанта 46-го полка полевой артиллерии. По своей флегматичной натуре, уроженца Нижней Саксонии, он был не тем человеком, который отнесется к таким вещам легковесно. Поэтому Кейтель и видел все скорее в слишком мрачном свете. Граф фон Ламсдорф завел с обер-лейтенантом Кейтелем серьезный разговор и поставил перед ним ряд задач. Отсюда Кейтель заключил, что ему, вероятно, предстоит перевод на должность бригадного адъютанта. Он предполагал также, и совершенно верно, что его в будущем году командируют участвовать в очередной поездке офицеров штаба корпуса по подчиненным частям и соединениям. Для него, при его поистине пчелином усердии, это явилось поводом в течение всей зимы 1913-1914 годов заниматься теорией генштабовской службы. В частности, как с добродушной иронией признает он сам, штудировал серого осла. Так в военной среде называли справочник для офицеров генерального штаба. Все произошло именно так, как и предполагал Кейтель. В марте 1914 года он принял участие в поездке под началом графа фон Ламсдорфа, в которую были направлены офицеры Берлинского большого генерального штаба, в их числе капитан фон Штульпнагель и барон Буссе-Иппенбург. Последний, как записал Кейтель, потянул его за собой в 1925 году в войсковое управление организационный отдел сухопутных войск Т-2. В эру генерала фон Шлейхера Буссе-Иппенбург являлся начальником управления кадров сухопутных войск. Следовательно, он нашел Кейтеля пригодным для работы по организации личного состава армии. Именно в этой области Кейтель и проявил свое ярко выраженное дарование. Примечание. Генерал фон Шлейхер, генерал пехоты. Курт фон Шлейхер, 1892-1934 годы, военный министр, а затем последний рейхсканцлер Веймарской Германии до прихода Гитлера к власти. Убит гестаповцами вместе с женой в ночь длинных ножей 30 июня 1934 года. Примечание переводчика. В начале лета 1914 года он со своей молодой женой отправился в отпуск в Швейцарию. Во время этой поездки для него в Констанце дошла весть об убийстве в Сараево престола-наследника австро-венгерской габсбургской монархии эрцгерцога Фердинанда. Кейтель не верил в мирный исход этого кризиса не столько в силу своей политической прозорливости, сколько потому, что был склонен к пессимизму. Он прервал отпуск и вернулся в полк. 30 июля 1914 года Кейтель записывал, что пришла пресловутая телеграмма о проведении 1 августа мобилизации. Войну уже не предотвратить. 8 августа 1914 года Вольфенбюттельский 46-й полк полевой артиллерии был направлен на фронт в Бельгию. В СПА полк перешел бельгийскую границу. На этом записки Кейтеля обрываются, причем прямо на полуслове, предположительно из-за объявлений его в Нюрнберге главным немецким военным преступником. О дальнейшем жизненном пути и судьбе Кейтеля дают представление письма, а также начинающиеся с 1933 года и доходящие до момента поражения вермахта под Сталинградом его воспоминания, а затем вновь возобновленные записи о последних днях при Гитлере с 20 апреля 1945 года. Примечание.